Глава 62. Стелла. Мы были рождены в США. Наш отец был американцем британского происхождения, мать — чистокровной британкой. Спустя несколько лет после смерти отца, когда мы с Беллой переживали один на двоих переходной возраст, наша мать решила вернуться к себе на родину, обратно в Лондон. И мы поддержали ее, ведь для нас жизнь в неизвестной нам Европе представлялась настоящим приключением. О том, что Изабелла собиралась вернуться обратно в США и уже даже купила себе квартиру в Нью-Йорке и заключила сделку с известной галереей, знала только я. Она рассказала мне об этом незадолго до трагических событий, лишивших меня памяти о ее жизни. Ценой моего 10-летнего беспамятства, как анестезии, стала жизнь моей старшей сестры-близняшки. Неподъемный груз. Изабелла не хотела рассказывать никому о своем решении переехать в Нью-Йорк, по крайней мере до тех пор, пока за океаном не решились бы все нюансы ее переезда. На момент же, когда она мне об этом рассказала, решено уже было практически все. Оставалось только вернуться в Британию и поговорить с родными. Ее сын, 15-летний Джек, в то время бредил Нью-Йорком, так что с ним не должно было возникнуть проблем. Да и Говард Фланаган, его отец, не был против его переезда. Но вот с Пандорой и Беллой обязательно возникли бы серьезные проблемы. Наша мать любила нас обеих. Но она до последнего отказывалась понимать мой выбор, павший на создание большой и шумной семьи, поэтому в последние годы ее связь с Беллой, выбравшей карьеру художницы, которая очень скоро принесла ей относительную известность, стала тесной настолько, что ни у кого не возникло иллюзии относительно того, какая из двух дочерей была ее любимицей. Пандора бы ни за что не одобрила переезд Изабеллы за океан, отчего та и конспирировалась до последнего. За сутки перед возвращением Беллы из Нью-Йорка она вызвала меня на видеозвонок. В этот период я испытывала нарастающее беспокойство, но списывала его на усталость от повседневной жизни, которая состояла из уборки дома, стирки белья, приготовления завтраков, обедов и ужинов, развоза детей по школам и секциям и так по кругу день за днем, ночь за ночью. Родерик обещал, что в следующем году мы, только он и я, выберемся на море. Но я знала, как идут его дела в его полиграфической компании, поэтому особенно не надеялась. Я не жаловалась на свою жизнь, более того, я была рада тому, как она у меня устроилась. Я каждый день получала искреннее удовольствие от осознания своей важности в созданной нами с Родериком семье. Однако это гложущее и давящее мою грудную клетку беспокойство в последнее время меня едва ли не душило. И тогда, заметив это, Белла предложила нечто из ряда вон выходящее. Она предложила поменяться местами на пару суток. Для меня это показалось безумием, и я откровенно высмеяла идею своей старшей сестры, но она продолжала настаивать. Сказала, что это идеальное романтическое приключение. Я отправлюсь в Нью-Йорк, а она, проведя сутки под моим именем, вечером расскажет Родерику о том, что на самом деле мы с ней поменялись местами, после чего отдаст ему билет в один конец до Нью-Йорка. Он прилетит ко мне, а к тому времени я организую в ее квартире романтическую обстановку. Приготовлю ужин при свечах, куплю интимное белье, и пока Белла с Генри присмотрят за нашими детьми, мы с Родериком сможем разрядиться. Это казалось полным безумием. Ничего подобного я прежде не делала и не собиралась делать. Но Изабелла не то что убедила или уговорила меня. Она буквально заставила меня пойти на подмену. Теперь я понимаю, что за беспокойство меня гложило в те дни. И понимаю, почему моя старшая сестра поменялась со мной местами. Я бы сделала для нее то же самое, не задумываясь. Но этот шанс выпал именно ей, и она им воспользовалась. Мы заранее договорились о доскональности образа. Белла подстригла волосы до моей длины и завила их на мой манер. Сделала мой классический макияж, надела одинаковую со мной белоснежную рубашку с коротким рукавом и черные брюки. Эти брюки и блузки мы приобрели около года назад во время совместного шопинга. И до сих пор не надевали их одновременно, чтобы люди не путали нас между собой. Сейчас же Белла желала, чтобы нас непременно спутали, чтобы даже мои дети не заметили подвоха. Однако я ни на секунду не сомневалась в том, что Родерик раскусит ее с полувзгляда. Мы встретились в аэропорту сразу после того, как я отвезла Хью и Ташу в музыкальную академию, а Джереми оставила у спортивного комплекса. До окончания посадки на рейс до Нью-Йорка оставалось всего каких-то 10 минут, поэтому мы распрощались в торопях. Последнее, что я сказала Белли, ты точная копия меня. Последнее, что она сказала мне, не точное, и все равно никто не узнает. Обняв меня, она добавила: «Тебе понравится жить в Нью-Йорке?» Мы поспешно обменялись сумками, вытащив из них какую-то мелочевку, а какую-то оставив внутри, после чего в последний раз, помахав друг другу руками сквозь толпу спешащих людей, окончательно исчезли из поля зрения друг друга. В тот момент я не знала, что попрощалась со своей старшей сестрой навсегда. Очутившись на улицах Нью-Йорка, я наконец осознала, какую глупость совершила. По нашей с Беллой договоренности Родерик должен был прилететь в аэропорт Нью-Арк-Либерти уже через какие-то 18 часов. Но он до сих пор еще даже не позвонил мне. Я направлялась в магазин, который посоветовала мне Белла, за свечами для романтического ужина, когда внезапно забеспокоилась относительно того, что мне до сих пор никто так и не позвонил. Открыв сумочку от Луи Виттон, отданную мне в аэропорту Беллы, я начала искать свой телефон, как вдруг наткнулась на американский паспорт своей сестры. Как только можно было забыть свой паспорт, но при этом не забыть забрать упаковку жевательных резинок. В этом была вся Белла. Положив паспорт сестры обратно на дно сумочки, я достала свой, чтобы перепроверить его. И именно в этот момент на тротуар, по которому я шла, выехало желтое такси. Ударившись головой о тротуарную плитку и потеряв сознание, я выпустила из рук свой паспорт, и тот упал в канализационную решетку. Ни его, ни билета до Нью-Йорка, который Белла спрятала в бардачке моего автомобиля, превратившегося несколькими часами ранее в смятую консервную банку, никто никогда так и не найдет. Как не нашли бы и нас, не отыщись мы сами. Паспорт, найденный в моей сумочке, гласил, что меня зовут Изабелла Палмер. Сама же я ни своего имени, ничего-либо другого о себе и своей жизни не помнила. Так что ни подтвердить, ни опровергнуть данной информации не могла. Я не знала, что приехала в Нью-Йорк под другим именем, как и не догадывалась о том, что отныне мне придется жить под именем моей сестры. И так будет до тех пор, пока я не вспомню. Пока не завоюю право вернуть себе свое имя обратно. Амнезия не бывает милостливой. Со мной не была. Я помнила, что перед тем, как угодить под колеса такси, у меня кольнуло сердце, будто я ощутила что-то неладное, произошедшее за тысячи километров от места, в котором я находилась, но ничего конкретного больше вспомнить не могла. Словно между мной и реальностью возникло невидимое стекло, ограждающее меня от страшных знаний. В больнице меня продержали месяц. Благо, Изабелла Палмер незадолго перед этим оформила медицинскую страховку. Однако меня так никто и не нашел. Я не могла знать о том, что Белла умерла прежде, чем успела хоть кому-нибудь сообщить о том, что она сумела спасти меня. Ни единая душа даже догадаться не могла о том, что меня необходимо искать в Нью-Йорке. Более того, в розыск была подана Изабелла Палмер, Стелла же Палмер, покинувшая страну под своим именем, не разыскивалась вовсе. По официальным данным, она вообще была мертва. Знакомство с Патриком, вера в то, что я художница, проживание не своей жизни. Это десятилетие, отданное мне Беллой. Едва ли я осознавала, что должна быть кому-то благодарна за то, что мне позволено не просто продолжать жить, а проживать полноценную жизнь успешного художника. Ну, почти полноценную жизнь. Меня беспокоили мысли о семье. Я о ней совершенно ничего не помнила, но одновременно никак не могла прекратить думать о ее существовании. Все это время на своей груди я носила цепочку из крупных звеньев белого золота, на которой висело обручальное кольцо с внутренней гравировкой в виде знака бесконечности. Это кольцо и эта гравировка не давали мне покоя. Я не знала, что у какого-то заокеанского мужчины есть точь-в-точь такое же кольцо, только большего размера. Однако я ощущала именно это, что у моего кольца есть близнец. Отчасти именно ради этого кольца я каждый день на протяжении 10 лет боролась. Переплывала океан против течения, чтобы однажды доплыть до родного берега. Однажды я задала Патрику странный, но почему-то мучающий меня вопрос, состоящий всего из 3 слов. Интересно, я рожала? Патрик, к тому времени, уже начавший за мной ухаживать, напрягся, услышав от меня подобное. Мне же легче от озвучивания своих терзаний не стало, так как никто не мог дать мне ответа на этот мой вопрос. Это странно, но я чувствовала, будто мое тело произвело когда-то жизнь. Я чувствовала даже не одну жизнь, вышедшую из меня, но никак не могла этого объяснить. Спустя 5 лет кромешного одиночества я решилась завести себе собаку. Что-то мне подсказывало, что я люблю собак. Патрик, как начинающий ухажёр, вызвался отвезти меня на ярмарку домашних животных. Он предложил мне приобрести йоркширского терьера, но не успел обернуться, как я уже держала в своих руках увесистого щенка породы Ньюфаундленд. Пёс вырос большим, пушистым, чернее ночи, но всё равно недостаточно огромным, чтобы заполнить собой всё пространство, образовавшееся в моём сердце пустоты. Не смог и Патрик. Уже тогда я осознавала, что не соблазняюсь на Патрика Ламберта и не начну новую жизнь с этим прекрасным, добрым и нежно влюблённым в меня мужчиной. Я не могла забыть о забытом, не могла прекратить ощущать Патрика чужим своей душе. Это даже сложнее, чем страдать от безответной любви. С каждым годом моё неведение заставляло меня становиться всё более настойчивой. Амнезия — странная штука. Откуда я помнила, как пользоваться деньгами, прокладками и зубной пастой? Или, например, что я не переношу вкус и запах оливок? Почему при этом не помню самого важного? Моя борьба достигла предела с воспоминанием, вернее, с ощущением того, что я когда-то обожала, не иначе готовить. После того, как я поняла, что ничего не могу поделать с тем, что всегда готовлю больше, чем могу съесть, я начала готовить ещё больше, в отчаянной надежде на то, что это поможет мне вспомнить. Это началось в первое Рождество после моей амнезии. Я увидела мёрзнувшего мужчину через дорогу от дома, в котором жила, и по его виду сразу определила, что он бездомный. С того рождественского вечера на протяжении 1 месяца я каждое утро и каждый вечер приносила ему контейнеры со свежей едой. Мужчину звали Боб. Ему было немногим больше 40, и последние 3 года он был бездомным. Он свёл меня с общиной бездомных Нью-Йорка, которая насчитывала 30 потерянных человеческих душ. И я практически каждый день начала приносить им самое вкусное из того, что могла приготовить. Я могла принести пару контейнеров, или, если удачно продавала какую-нибудь из своих картин, приносила килограммы свежеиспечённого мяса и пирогов. За то, что Боб неосознанно протянул в мои руки новый смысл для моего потерянного существования, к концу зимы я всё-таки умудрилась предоставить ему рабочее место фасовщика на складе старого знакомого Патрика и комнату в фабричном общежитии. 1 раз в месяц Боб помогал мне с выбором трав и приправ на местном рынке. Он, как и я, обожал их нюхать. Боб перестал быть бездомным. А моя жизнь стала казаться мне не такой уж и бессмысленной. Спустя 2 года Боба нашла его единственная дочь, мать которой до сих пор запрещала им видеться. 20-летняя девушка разругалась со своей матерью и в итоге смогла отыскать отца. По наследству от деда ей достался дом в Вирджинии с видом на озеро с лебедями и гусями. Туда она и забрала своего потерянного отца, пообещав мне, что больше никогда и никому не позволят их разлучить, и что Боб, наконец, насладится рыбацкой тишиной, вдали от шума обезумевшего мегаполиса. Тепло распрощавшись, мы с Бобом больше не виделись, а его пример найденного родственника заставил меня впасть в долгие месяцы и даже годы белой зависти. Я ни на день не покидала Нью-Йорка, боялась, что меня здесь ищут, а если меня не будет дома, кто-то обязательно придёт и не найдёт меня. И если меня никто никогда так и не найдёт, тогда зачем я вообще нужна? Оказалось, что на самом деле мне необходимо было выехать не просто за пределы Нью-Йорка, и даже не просто из США, а перебраться на другой континент. Никто не заподозрил того, что я могу быть британкой. Мой акцент меня ни капли не выдавал, ведь всё своё детство и юношество я прожила именно здесь, в США. Я сама даже не могла предположить мысли о том, что меня разыскивают в Британии. Для меня это было шоком. Я специально сохранила те брюки, блузку и даже прическу, завитая карой до плеч, чтобы не утратить тот образ, в котором однажды меня кто-то потерял. Ради этого я ежедневно занималась усиленными физическими тренировками, чтобы максимально сохранить свой изначальный вид и с течением времени не постареть до неузнаваемости. И у меня это получалось. По крайней мере, когда наступил мой день X, я без малейших усилий влезла в заветные брюки и блузку, и зеркало в ванной говорило мне о том, что я всё ещё молода и красива. И мой паспорт врёт, как минимум насчёт моего возраста. Я даже догадаться не могла о том, что он говорит жестокую правду относительно моих лет. при этом еще более жестоко обманывая меня насчет моего имени. Как же я боялась того, что меня не узнают. Больше я боялась лишь того, что меня никто никогда не найдет. И все же, если посмотреть на свершившееся под другим углом, все мои страхи свершились. Меня так и не нашли, нашла я. Меня так и не узнали. Во мне видели совершенно другого человека. Когда я зашла в здание аэропорта Хитроу, мои руки вспотели, а колени тряслись так, что я вынуждена была передвигаться на негнущихся ногах. Я не сразу заметила их, компанию улыбающихся людей, в глазах которых при виде меня сиял влажный блеск. Почти за 11 лет беспросветного одиночества в этом мире наконец нашлись люди, которые узнавали меня. Мое сердце замерло от счастья, но уже в следующее мгновение, увидев ее, оно резко ёкнуло. Больно врезалось в сточившееся от долгих лет одиночества ребра. Это была моя дочь. Естественно, я этого не знала, и все же я была уверена в этом наверняка. Лишь однажды, посмотрев на нее, я больше не могла отвести глаз от ее красоты. Она была подлинной копией меня, только молодой и будто усовершенствованной чертами еще более красивыми. Интересно, кто ее отец? Неважно. Важно лишь то, что я нашла свою дочь. Глядя на нее, я почувствовала нечто, что заставляло все внутри меня переворачиваться. Прежде чем я протянула ей свою руку, я уже начала дрожать изнутри от потрясения и успела покрыться гусиной кожей. Таша была единственным по-настоящему близким мне человеком, пришедшим меня встречать, не считая Пандоры, с которой мы всегда разнились, словно огонь и лед. Но она меня не узнала. В момент, когда Таша сказала, что она мне не дочь, внутри меня словно что-то хрустнуло. Кажется, ментально я ощутила, что моя родная дочь воспринимает меня тетей, подругой или еще кем-либо, но только не матерью. От душевной боли у меня заболели кости. Уже покидая аэропорт, мое взбудораженное подсознание кричало один единственный вопрос. Что не так? Я не могла ошибаться. Это была моя дочь. Таша не могла быть моей племянницей. Но почему никто этого не видел? Почему этого не видела Таша? Просто Таша была придавлена еще большей болью, чем я все это треклятое десятилетие. Я хотела поскорее прийти в гости к семье Таши, но меня постоянно задерживали. Джек, материнского инстинкта, по отношению к которому я совершенно не ощущала, как и не пыталась себя заставить ради его гиперэмоциональной привязанности ко мне. Словно ощущая опасность повторной потери матери, буквально не отпускал меня от себя. Парень слишком соскучился по маме и слишком боялся утратить ее снова. Поэтому нарочно загружал меня с приготовлениями к его скорой свадьбе с Евой. Я искренне пыталась быть с ним милой, подсознательно чувствуя к парню жалость, и искренне помогала ему и Еве с приготовлениями к счастливому празднеству, параллельно пытаясь смириться с обществом Говарда Фланагана, которого я никак не могла вообразить своим мужем, пусть даже бывшим. Что-то в этой истории все еще не давало мне покоя. Я постоянно возвращалась своими мыслями и душой к Таше, словно она была ключом от потайной дверцы, за которой таилось мое запылившееся и обветшавшее от времени прошлое. Однажды Джек лег мне на колени. Он закипал, когда я поглаживала его по волосам, и был явно вне себя от счастья при одной только мысли о том, что его мать будет присутствовать на его свадьбе. Мы проговорили до рассвета, а потом он заснул у меня на руках. На руках своей матери. Это произошло накануне нашего прихода на ужин к семье Таши. Джек, как и я, словно чувствовал, что развязка близится, и что она не станет для него обнадеживающей. Все, что я смогла сделать для единственного ребенка своей сестры, я сделала тем вечером. На сей раз он успел попрощаться со своей матерью. Воспоминания нахлынули на меня таким мощным вихрем, что первое время я не могла сказать ни слова. Заплаканное лицо Родерика, сидящего передо мной на медицинской кушетке и сжимающего мою ладонь, заставило мое сердце сжаться от боли и заговорить. «Я знаю», — полушепотом произнесла я. «Что?» — непонимающе посмотрел на меня Родерик, едва не прильнув к моему лбу своим. «Всё», — коротко ответила я, и в этот момент Родерик, издав глухой возглас, прислонился своим лбом к моему, после чего мы залились слезами вместе. Он меня понял. Родерик всегда понимал меня с полуслова, с полувздоха, с полумысли. В эту самую секунду я действительно знала все. Я знала, почему Родерик так и не нашел моего паспорта. И знала, что обозначает пароль от сейфа Изабеллы. 10201030 — это время нашего рождения. Мы родились 30 числа, 7 месяца, с разницей в 10 минут. Изабелла — в 10:20, я — в 10:30. Однажды дата наших смертей тоже пересекутся. Но это будет не сегодня и не в следующие 3 десятилетия. Это неизбежно, как неизбежен мой союз с мужчиной, слезы которого в эту секунду омывали мое лицо.